Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Ну что ж, друзья мои, мы подошли к Черному замку вместе с лейтенантом Дюроком. И нас встретил какой-то старик, когда мы стучали в ворота, и сказал, что барон Штраубенталь в столь поздний час никого не принимает. Причем сказал он это на отличном французском языке. «Можете передать барону Штраубенталю, что я проехал 800 лиг, чтобы повидать его, и не уйду, пока не повидаю», — заявил лейтенант Дюрок таким голосом и с таким выражением, что я сам, Этьен Жерар, не мог бы сказать лучше. Старик искоса взглянул на нас, нерешительно теребя свою черную бороду. «Сказать по правде, господа», — произнес он, — «барон уже выпил кружку-другую вина и будет для вас гораздо более интересным собеседником, если вы придете завтра утром». Он приоткрыл ворота чуточку шире, и за его спиной в освещенном холле я увидел еще троих молодцов довольно зверского вида. Один из них держал на цепи второго, такого же чудовищного пса. Дюрок, должно быть, тоже увидел их, но это нисколько не повлияло на его решимость. «Довольно болтать», — сказал он, оттолкнув стража в сторону. «Я буду разговаривать только с твоим хозяином». Молодцы в холле расступились, и он прошагал мимо них. Так велика была власть одного человека, знающего, чего он хочет, над несколькими не слишком уверенными в себе. Мой спутник властно, как хозяин, тронул одного из них за плечо. «Проведи меня к барону», — сказал он. Стражник передернул плечами и ответил что-то по-польски. Никто, кроме бородатого, который уже успел прикрыть и запереть ворота, по-видимому, не говорил по-французски. «Хорошо, проведем», — зловеще усмехнулся он. «Вы увидите барона, и, думается мне, пожалеете, что не послушались моего совета». Мы прошли с ним через обширный холл с каменным, покрытым шкурами полом и головами диких зверей на стенах. Бородатый открыл дверь в дальнем его конце, и мы вошли. Это была маленькая, скудно обставленная комната с теми же признаками обветшалости и запустения, которые нам встречались на каждом шагу. Выленившая обивка на стенах отстала в одном углу, обнажая грубую каменную кладку. В противоположной стене была вторая дверь, прикрытая драпировкой. Посредине стоял квадратный стол, заваленный грязными тарелками и жалкими остатками еды. Тут же валялось несколько пустых бутылок. Во главе стола, лицом к нам, сидел грузный великан с львиной головой и густой копной ярко-рыжих волос. Борода его, спутанная, всклокоченная и жесткая, как конская грива, была того же цвета. Мне приходилось на своем веку видеть странные лица, но я еще не встречал такой животной жестокости, которая была в этом лице с маленькими злыми голубыми глазами, морщинистыми щеками и толстой отвисшей нижней губой, выпеченной над уродливой бородой. Голова его склонилась на плечо, он смотрел на нас мутным, пьяным взглядом. Однако он вовсе не был сильно пьян, просто наши мундиры слишком многое ему сказали. «Ну что, мои отважные вояки?» — икнув, произнес он. «Что нового в Париже? А? Я слыхал, вы собираетесь освободить Польшу, но пока что сами стали рабами, рабами маленького аристократа в сером сюртуке и треуголке. Говорят, у вас больше нет граждан». «Одни только господа и госпожи! Клянусь чем угодно, в одно прекрасное утро немало голов опять покатится в корзину с опилками!» Дюрок молча подошел к наглецу и стал рядом. «Жан Карабен!» — вымолвил он. Барон вздрогнул, и взгляд его, казалось, сразу отрезвел. «Жан Карабен!» — произнес Дюрок еще раз. Барон выпрямился, вцепившись в ручки кресла. «Что это значит? Почему вы твердите это имя, молодой человек?» — спросил он. «Жан Карабен, вы тот, с кем я давно уже ищу встречи». «Допустим, я когда-то носил это имя, но вам-то что? ведь вы тогда, наверное, были младенцем. Я Дюрок. Неужели сын? Сын человека, которого вы убили. Ворон деланно засмеялся, но в глазах его мелькнул страх. «Кто прошлое помянет, тому глаз вон, молодой человек!» — крикнул он. «В те дни решалось, кому из нас жить, нам или им, аристократам или народу. Ваш отец был жерандистом, он погиб, а я был монтаньяром, многие из моих товарищей тоже сложили свои головы. Все зависит от того, кому как повезет на войне. Мы, вы и я, должны забыть об этом и постараться понять друг друга». Он протянул ему руку, шевеля красными пальцами. «Довольно, — сказал юный Дюрок. — Если б я мог разрубить вас саблей сейчас, пока вы сидите в кресле, я бы сделал благое, справедливое дело. Я опозорю свой клинок, если скрещу его с вашим. И все же вы француз, и присягали тому же знамени, что и я. Вставайте и защищайтесь!» «Тише, тише!» — прикрикнул на него барон. «Брось свои аристократические замашки, дворянское отродье!» Терпение Дюрока лопнуло. Он размахнулся и ударил кулаком прямо в бороду. Я увидел кровь на отвислой губе и бешеную злость в маленьких голубых глазках. «За этот удар ты поплатишься жизнью!» Ну что же, встретимся завтра в это же время. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.